Книга Искупления. Уважаемые радиослушатели, приглашаем вас к изучению Торы, книги Искупления. Она называется «Книга Исход», и в ней говорится о выходе израильского народа и избавлении его из горького рабства в Египте. Мы следовали за Моисеем и израильским народом через Черное море и путешествовали с ним до Синайской горы. На Синайской горе Бог дал Моисею 10 заповедей. В предыдущих изучениях мы были свидетелями нарушения закона, когда израильтяне произвели ложного бога, золотого тельца, и совершили языческое поклонение и половой оргий во имя религии. И только по ходатайству Моисея народ был избавлен от истребления Богом. В 34 главе книги «Исход» Бог обозревает со своим народом свой завет с ними. Этот завет обеспечивал присутствие Бога с его народом и его руководство в обетованную землю. Этот завет также отделял израильский народ и делал его избранным народом. Они были Богом купленным владением. Они должны были быть отделенными от языческих народов, которые жили в окружающей местности. Они должны были разрушить языческие жертвенники и разбить всех идолов. Они должны поклоняться только одному истинному и живому Богу. Описав формы запрещенного поклонения, Бог напомнил Израилю, что они должны поклоняться согласно предписанных праздников и установленных дней. Мы теперь продолжим наше изучение, начиная с 18 стиха 34 главы книги «Исход». Семидневный праздник опресноков должен соблюдаться в месяце Авиве, марте или апреле, потому что это был месяц исхода. В этот месяц они вышли из Египта. Первородные из стада и первородные из детей мужеского пола должны отдаваться Господу. Это предоставляло воспоминание их избавления от десятой казни, когда первородные каждой семьи попали под осуждение. Но под кровью закланного агнца первородный израильской семьи был избавлен. Бог сказал: «Когда я увижу кровь, я пройду мимо вас». Пресный хлеб был их пищей, когда они поспешно выходили из Египта в пасхальную ночь. Бог также напоминал им соблюдать субботу. День покоя должны соблюдать даже в занятое время посева и жатвы. Суббота не была дана как бремя запрета, но днем для поклонения и покоя от работ и днем благодарения Богу. Человек сделал субботу ужасным бременем своими разными предписаниями и запретами, и таким образом суббота потеряла свое первоначальное значение. Мессия Христос сказал: «Суббота для человека». Праздник Седмиц, также назывался праздником Пятидесятницы, должен праздноваться 50 дней после праздника опресноков. Это было начало жатвы пшеницы. Третий праздник назывался праздником начатков жатвы и праздновался в конце года во время жатвы. Три раза в году должен являться весь мужеский пол Израиля пред лицо Господа. Это означало, что они должны приходить из своих домов через страну и собраться пред скинией, а позже они должны прийти в храм в Иерусалиме. Эти паломнические праздники объединяли народ в поклонении. Бог также обещал, что Он будет охранять их страну во время их религиозного паломничества. Это место Писания также включает некоторые инструкции относительно пресного хлеба: не должны есть квасного. Первые плоды земли должны отдавать как жертву Господу. Также было запрещено: не вари козленка в молоке матери его. Предполагает, что это распоряжение было дано, потому что ханаанцы варили козлят в молоке матери как обряд плодородности. Это было обычной практикой для кочевого племенного народа варить козленка в молоке матери. Но Господь, может быть, напоминал народу, что козленка нужно держать долгое время, и молоко матери является источником жизни и роста, а не смерти. Однако запрещение это является основанием для раввинского запрещения против смешивания молока с мясом. Раввины, однако, превратили это запрещение в сложную традицию, требующую отдельного варения и кушания блюд, таким образом прибавляя бремена людям. Когда Господь повелел Моисею записать все эти слова, кроме 10 заповедей, Моисей провел 40 дней и 40 ночей на горе с Господом, без пищи и питья. На этот раз, когда Моисей вернулся, народ не совершал идолопоклонства. На этот раз Моисей излучал славу Божию из своего лица. Моисей не сознавал этого. Люди боялись Моисея. Тогда Моисей покрывал лицо свое покрывалом. Это было отражением славы Бога. Моисей снимал покрывало, когда восходил на гору, чтобы говорить с Богом. В Новом Завете нам сказано, что это была приходящая слава, и она скоро исчезла с лица Моисея. Давайте остановимся и подумаем об этой славе Господней и Божьем присутствии. В Писании имеются некоторые места относительно встречи мужчин и женщин с Богом. В Едемском саду Адам и Ева наслаждались совершенным общением с Богом. Бог ходил с ними во время прохлады дня. Там не было греха. Там было совершенное общение с Богом. Но грех вошел в человеческое переживание, и человек и Бог больше не разговаривает. Бог совершен в святости, и человек не может войти в присутствие Бога в своем настоящем состоянии. Пророку Исаии было дано особенное откровение о троне Божьем. Престол был окружен ангельским воинством, провозглашающим: «Свят, свят, свят Господь Саваоф!» Пророк видел себя грешником и представителем народа из грешных людей. После исповедания пророка Бог предоставил нужное очищение. Тогда пророк услышал голос Господа и посвятил себя на служение Богу. Многие люди сегодня думают, что Бог оставил человека. Небо молчит. Разными путями говорит человек: «Я не вижу Бога, я не слышу Бога. Где Бог?» Один из учеников Иисуса по имени Филипп задал тот же самый вопрос: «Господи, покажи нам Отца, и довольно для нас». Ответ Иисуса важен для всех нас сегодня: «Видевший меня, видел Отца». В древние времена Бог являлся избранным людям особенным образом. Иногда в человеческой форме, а в другие времена во сне и в разных символических видениях. Бог говорил своим людям через устное и письменное слово пророков Израиля. Эти пророки были святыми мужами Божьими, руководимыми Духом Святым. Каждый своеобразно говорил: «Так говорит Господь». Они не передавали свои собственные слова, но передавали слова, которые они получили от Бога. Писание Нового Завета прервали молчание 400 лет, и Иоанн, апостол Иисуса, говорит нам, что Слово стало плотью и обитало с нами здесь на земле. Апостол Иоанн также говорит: «Бога не видел никто никогда. Единородный Сын, сущий в недре Отчим, Он явил». Он является точным изображением Отца. Поэтому Иисус мог сказать: «Видевший меня, видел Отца». Дорогие друзья, если вы желаете познать Бога и услышать Его голос сегодня, вы можете. Как это может быть? Бог предоставил два средства, посредством которых все люди могут слышать Его голос и познать Его. Первое. Слово пророков. Богодохновенные слова, которые сказал и сохранил для нас Бог в Писаниях. Второе. Вы можете познать Бога в личности Иисуса, Мессии. Бог ходил среди мужчин и женщин на земле в личности Иисуса, Мессии. Слово стало плотью. Это называется воплощением. Бог явил Себя таким образом, чтобы вы и я могли понять. Пожалуйста, исследуйте слова Моисея и пророков израильских. Тогда исследуйте записанное, что сказал и сделал Иисус, и в таком исследовании вы встретите Бога и увидите Его славу в личности Иисуса Мессии. Аминь.